Часть 20. Секта Пагоды Мудрости. Поиск тайника Мошеня занял больше времени, чем я рассчитывал. При другом освещении и движении в обратную сторону мне приходилось все время оглядываться, выискивая знакомые виды. Наконец я приметил знакомое дерево и нашел на нем характерную зарубку. Есть! Нашел зацепку. Тут располагался четвертый по счету тайник, а мне нужен был пятый. Но раз я уже оказался напротив одного, я решил глянуть, удастся ли вытащить что-то из него или нет. Чтобы добраться до тайника, нужно было отклониться на 30 метров в сторону от тропинки к небольшой скале, нависающей над дорогой. Здесь, в узкой расщелине справа, в нише под плоским камнем, на расстоянии вытянутой руки должно быть спрятано одно из пространственных колец. У расщелины я увидел странную картину. В ней лапками вверх лежал какой-то крупный грызун, а снаружи расщелины два мелких лесных хищника, вроде койота или лисицы. Первый, видимо, прятался внутри еще до закладки заначки, а ночные хищники позалились на легкую добычу и сунулись внутрь лаза, попав под убийственное действие печати. Все звери были мертвы. Вот и подсказка, что бы со мной стало, если бы я полез в тайник голыми руками. Оставалось лишь выяснить, действует ли еще печать или ее заряд иссяк. Я кинул в расщелину палку. Защита никак не отреагировала. Скорее всего, она активировалась лишь на животных и людей. Я решил поискать другую жертву для эксперимента. Довольно быстро нашел небольшую зеленую ящерицу. Закинутая в скальную расщелину рептилия упала на спинку, быстро перевернулась и скрылась внутри скал. Опять защита не сработала, но я не торопился засовывать в тайник руки. Поискав в окружающем лесу подходящую палку, такую, чтобы на конце имелся сук в виде крюка, я начал копаться в расщелине, оставаясь от печати на безопасном расстоянии. Вскоре смог зацепить и вытолкать наружу тот плоский камень, которым было накрыто кольцо. Но его само достать таким способом не получалось. Понимая, что теряю время, я зажмурился и протянул к дыре свою левую руку. Медленно готовясь в любую секунду отдернуть ладонь, я просунул ее сквозь незримую преграду и убедился, что защита на самом деле деактивирована. Но после тщательного ощупывания внутреннего пространства тайника меня ждало разочарование. Кольца с сокровищами на месте не оказалось. Тут меня осенила догадка, что Мошень устроил весь этот спектакль с раскладыванием сокровищ по тайникам для меня. Он подстраховался перед посещением разделившей души женщины, чтобы не потерять все, но ему совершенно незачем было оставлять все свои ценности в этих непримечательных горах. Конечно же, он сразу забрал отсюда все, что спрятал, а заодно оставил для меня хитрые ловушки. Подняв с земли тело одного из хищников, я закинул его за шею и при ходьбе удерживал руками за ноги. Его шкура и мясо могли чего-то стоить. Две тушки брать не стал, чтобы сильно не замедлять движение. Также прихватил с собой полезную палку. Нужно было проверить еще один тайник, чтобы окончательно убедиться, что моя догадка верна. Следующий тайник оказался глубже и сложнее для обследования. Одной палкой в нем добраться до места расположения сокровища не вышло. Пришлось поймать и подвергнуть жестокой смерти трех ящериц. Защитная печать безукоризненно сработала все три раза, мгновенно убив нарушителя границ. Остаточный заряд тряхнул и меня, на несколько секунд я потерял равновесие и скатился ниже по склону парализованный, но энергии печати не хватило, чтобы нанести мне серьезный вред. Наоборот, я увидел, что подобная атака наметила от руки к груди и ногам подобие тоненьких энергетических каналов. Кто бы мог подумать, что таким образом можно что-то внутри себя создать. Вскоре я пришел в себя и, убедившись, что кроме кратковременного парализующего шока, не получил никаких дополнительных повреждений, опять полез в дыру, но уже другой рукой. Опять получил удар и рухнул лицом в твердый, каменистый грунт. Отлежавшись полминуты, проверил свое духовное пространство. Есть. Там, где печать прошила энергетическую оболочку пару раз, действительно возник очень тонкий энергетический канал. По нему даже начала циркулировать ци, устремившись из рук и ног к сосуду души. Если подумать, я обладал развитым сосудом души при совершенно неспособном снабжать его энергией теле. Так бы я долго не протянул. Следующая попытка коснуться защитной печати, нацеленной, видимо, на поражение сосуда души, но в моем случае оказывающей еще и полезный эффект, оказалась безопасной. Печать растратила запасы энергии и деактивировалась. Однако потерянное время и приложенные усилия не дали ничего. «Тварь, жадный ублюдок, Мошень!» В сердцах выкрикнул я, когда и следующий тайник оказался пуст. Мой план по спасению семьи Жао и новых соседей с помощью допотопного огнестрельного оружия провалился. Скользкий старик все же опустошил все свои тайники, не оставив мне ничего. «Я еще с тобой поквитаюсь. Найду и придушу собственными руками, подлая скотина!» Стиснув кулаки, подумал я. В глубоком расстройстве присел на выступ скалы, перебирая в уме людей, к которым мог бы еще обратиться за помощью. Бежать в Сайпан часов 6. Там можно попросить помощи у городской стражи или мастеров из секты Лазурного Дракона. На гору к целительнице топать часа 3, но потом еще 3 спускаться, и не факт, что она согласится уничтожить бандитов. Она хоть и золотого ранга, но просто так люди в такую глушь не забираются. Возможно, у нее есть договор с местной бандой, она их не трогает, и они ее. А еще мне совершенно нечего ей предложить за помощь. Тушки лисы для этого явно маловато. Рассчитывать оставалось лишь на себя. Но что я мог против десятка бандитов, большинство из которых уже достигло середины медного ранга? Я уже на собственной шкуре прочувствовал, что без духовных атак закаленные тела не пробить даже арбалетным болтом. У меня не было никакой силы, и все же кое-что в тайниках Мошеня я приобрел. Работающий способ проложить в теле нужные меридианы. Жаль, у меня не было избытков ци, чтобы с ее помощью разобраться с бандитами. Мертвое тело парня отобрало их при переносе души, но я мог бы получить ее с помощью дыхательной практики. Нужно было посетить еще один тайник и проложить пути к сосуду души от головы. Придется коснуться защитной печати лбом или подбородком. Звучит глупо, но я же видел, что это работает. Мое желание пробить каналы от головы закончилось полнейшим фиаско. Я опять казнил в печати 3 мелких зверьков, чтобы снизить ее мощь. Последнего искал 20 минут. Сунувшись к печати лицом и получив удар, я упал прямо в энергетический барьер и почувствовал себя идиотом, решившим погрызть зубами высоковольтные провода. Тело трясло от непрекращающихся ударов, а заряд печати все не иссякал. Подстава. Эта печать намного сильнее других, успел подумать я и потерял сознание. Полностью. Это не был выход в духовное пространство. Ушел в небытие, в безвременную темноту. Ни глюков, ни видений. Очнулся уже во второй половине дня. К огромному стыду в бессознательном состоянии помочился в свои лохмотья. Возможно, и не раз, поэтому выглядел и чувствовал себя соответствующе. Анализ моего аватара в духовном пространстве показал, что энергетические каналы я себе расширил знатно. А судя по 2000 ци в сосуде, еще и подзарядился. Можно сказать, открыл экспресс-метод пополнения энергии подключением пальцами к энергосети. Так как время было упущено, я уже не торопился в деревню. Поздно рыпаться. Гулять-то гулять. Где там следующий тайничок? Я еще кишечник не прочистил. Раз даже эта печать меня не убила, какая-нибудь помельче определенная этого сделать не сможет. Я искал следующий тайник с чувством вызова. Плевать, даже если умру. Мне тут ничего уже не дорого. Все отобрали. Семью Яна, скорее всего, уже убили. Тело новое, деревянное. Она даже не может развитый до золотого ранга сосуд души опознать. Я все еще выглядел безранговым, хотя подсознательно догадывался, что это как-то связано с самой закалкой тела, а не заключенным в него сосудом. А если мой ранг потерян, то развивать его с нуля уже не было никакого желания. Короче, я сдался и доверился судьбе. Будь что будет. Убьет меня следующая печать или зарядит, решать богам. Видящим, кому угодно. Я устал. Устал бороться с обстоятельствами, подлыми и враждебными людьми и лживыми богами». «Если все закончится здесь, так тому и быть», — решил я, кидаясь как в омут с головой в новую ловушку тайника. Правда, тушку лисицы при этом в сторону отложил, чтобы не обгорело, и в последний момент все же решил себя зря не мучить и перешел в духовное пространство. Я уже знал, что будет больно, но статы аватара показывали совсем другое. Удары энергии не отнимали номинальные очки здоровья. Пока мое бренное тело истязалось атаками защитной печати, моя энергетическая система проходила проверку на прочность, развивая все новые и новые энергетические протоки. Мой стеклянный манекен буквально исполосовало десятками новых протоков. Появлялись все новые. Старые расширялись и объединялись с соседними. Мой сосуд души получал через них удары сокрытой в печати энергии и просто поглощал ее. «Вот и хорошо», – подумал я, когда 10-секундная экзекуция завершилась. Еще 2500 ци в моей копилке. Так, глядишь, и доберусь до первой звезды медного ранга. Спокойно покинув духовное пространство, я убедился, что в тайном хранилище также ничего нет. Я побрел в обратную сторону. Тайники в этом направлении закончились. Тушку лисы закинул на недосягаемую для Падкова нападали зверья высоту. Все равно назад потом возвращаться. Нужно окончательно разобраться с прокладкой полноценных меридианов и обследованием тайников. «Раз уж вступил на этот путь, то доведу его до конца. А Мошень для меня теперь являлся однозначным предателем и подлежащим уничтожению врагом. Он все сделал, чтобы сделать из меня врага, но сам того не зная, дал мне в руки способ быстро вернуться в строй. Теперь он получит. моя мотивация к жизни снова возвращалась, и причиной этому была жгучая жажда возмездия. Я костьми лягу, но достану этого гада из мира небожителей. Раньше мне хотелось достичь бессмертия из праздного интереса. Самолюбие тешило соревновательное чувство, а еще хотелось увидеть другие миры. Но ничто так не мотивирует к действию, как месть. Отдай мне, старик, хотя бы одно колечко, даже просто автомат с парой рожков, и я бы не затаил на него смертельную обиду. Но он лишил меня шанса помочь хорошим людям, когда я так в этом нуждался. Теперь он ответит мне за все. Я мотивировался для того, чтобы бороться дальше. Я приду за тобой, подонок. Возможно, наблюдавшие за мной видящие лишь посмеялись над моими угрозами и обещаниями, но я был настроен серьезно. Первым делом я отправился заряжать свой аккумулятор в трех последних тайниках. С первой закалкой тела я буду все еще слаб, но уже будет хоть какой-то смысл возвращаться в деревню. Если бандиты уже покинули ее, хотя бы похороню тела родственников Яна. Меня очень волновал вопрос, мне и вправду нужно проходить все заново или система самоидентификации сосуда души просто немного глючит. Хотелось выяснить, как все это можно исправить, если это в принципе возможно. Чтобы обследовать все тайники и вернуться назад в деревню, я потратил время до вечера. Зарядка в последнем тайнике дала необходимое количество ЦИ для получения первой звезды, и у меня в груди появилось свечение медного цвета, но такое бледное и невнятное, что выглядело слабее обычной ауры первой ступени. Пока что подтверждались неутешительные предположения, что мой золотой ранг потерян навсегда, и мои надежды его вернуть не более чем фантазии невежды. К дому семьи Жао от северной горы я крался, прячась за редкие стволы деревьев, а в промежутках ныряя в невысокую траву. Никаких посторонних людей вокруг дома я не обнаружил, а когда из него вышел сгорбленный отец, я вскочил на ноги и, желая обнять, побежал к нему навстречу. «Ян, сынок, ты жив? Какое счастье!» – прошептал мужчина, но его голос предательски дрожал. Из дома доносился громкий плач и стенание матушки Чуньхуа и одной из сестер. Ужасная беда посетила семью Жао. Бандиты по очереди обесчестили двух сестер Яна и убили пытавшегося оказать активное сопротивление насильникам старика. Израненный стрелами средний брат Жао Гуй лежал сейчас на полу без сознания. Его резанные и колотые раны перевязали, но выкарабкается ли он при таком количестве ранений, оставалось неизвестно. Отец и старший сын Жао Мин подчинились приказам бандитов и сильно не пострадали. Их избили, чтобы сильнее запугать, после чего заставили загрузить все съестные запасы семьи в подогнанную повозку. Когда большая часть банды отправилась грабить другие семьи, к дому опять вернулась пару бандитов. Им одного раза с милыми дамами показалось мало, поэтому они вытащили их за волосы во двор, чтобы повеселиться еще. Тут нервы старшего брата не выдержали. Он накинулся на бандитов, занятых своим делом со спины, и даже смог вырубить одного, разбив ему палкой голову. Но получил удар кинжалом в сердце от его товарища и быстро присоединился к старику. Другие жители деревни разбежались, пока бандиты грабили стоящий на отшибе дом, куда их привел возвращавшийся из Сайпана Жао Гуй. Поэтому лишились только запасов риса, но не понесли никаких потерь. Семья Жао получила за всех и сразу. Так как других девиц в деревне не нашлось, на обратном пути бандиты опять заглянули в дом Жао и забрали более смазливую, младшую Юйлань с собой. Когда попрятавшиеся односельчане вернулись, отец просил старейшину послать за бандитами погоню. Но, как оказалось, стражей в деревне и след простыл. Они сбежали на базу своей секты, якобы за подмогой, но так и не вернулись. Все это произошло довольно быстро. Уже через час после нападения никого из бандитов в деревне не оказалось. Они вполне резонно опасались прихода мастеров, расположенной неподалеку секты, так что мои попытки раздобыть оружие для защиты семьи были бессмысленны. Хотя отец с матушкой остались живы, а к старику, сводным братьям и сестрам я не испытывал никакой привязанности, боль и отчаяние переживающих ужасное горе людей передалась мне со слезами отца». Он затрясся, когда я его обнял, и немые слезы хлынули из глаз мужчины. Я же рыдал в голос. Мой список смертельной мести пополнился новыми преступниками. Несмотря на уговоры отца остаться, я отправился в секту пагоды мудрости. Почему-то ни старейшина, ни другие пострадавшие от ограбления жителей деревни предъявлять даосам свои претензии не торопились. Как я понял из нелепых отговорок, дороги сейчас были очень опасны. Можно было нарваться на еще одну засаду бандитов и лишиться жизни. Все дрожали в своих домах, жалуясь на судьбу, но это был их выбор. Не зная дороги, на ночь глядя, я двинулся на северо-восток, где-то там, за горным перевалом, находилась укрепленная база секты. Если они будут мямлить, что не могли оказать помощь деревне вовремя, я потребую выделить отряд для погони за бандитами. Им в руки попала моя сестра Юйлань. Попробую заставить их представить на ее месте их собственных сестер или дочерей. Слова я найду. Главное, чтобы эти культиваторы не оказались такими же подонками, как Мо Шэнь. Еще я надеялся раздобыть лекарства и помощь целителя для Жао Гуя. У меня был план, как заставить алчных даосов обратить на его спасение внимание. Я решил соврать, что бандиты погнались за ним, чтобы отобрать его духовное сокровище, и только он знает, где его спрятал. Если он умрет, оно пропадет зазря. Местные культиваторы ради халявных сокровищ в лепешку разобьются. А если для этого надо будет всего лишь подлечить какого-то крестьянина, то это вообще не составит для них особого труда. Для себя же я хотел выяснить, что означает способность поглощать энергию защитных печатей. Это одно из скрытых умений даосов, или я обладаю какой-то особой способностью. В разделе умений аватара ничего такого не описывалось. Расплачиваться за все свои хотелки я планировал обещанием снять демонические печати со всех желающих за скромное вознаграждение. Лишь бы вездесущая секта демонического культа и здесь отметилась. Нехорошо желать другим горя, но мне было очень нужно, чтобы моя единственная и очень редкая способность оказалась востребована. База секты Пагоды Мудрости выглядела как настоящая горная крепость. Даже для серебряных культиваторов запрыгнуть на такие высокие стены будет сложной задачей. А они еще к тому же не пустовали. На двух небольших башенках виднелись дозорные. Один из них ко мне и обратился. Надо же, разглядел как-то в полной темноте. Да ладно, шучу я. Духовное зрение делает любого культиватора видным, как на ладошке даже в полной темноте. Видимо, поэтому и появились особые техники и артефакты, скрывающие ауру или хотя бы понижающие ее ранг и яркость свечения. «Ты кто такой? Отвечай!» – спросил один из стражей. «Меня зовут Жао Ян. Я из деревни в долине. На нас напали бандиты, а предоставленные вами стражи сбежали. Я могу встретиться с главой?» «С главой секты? Из чего захотел?» Усмехнулся парень, достигший всего лишь предела меди, а разговаривающий так надменно, словно он выдающийся мастер культивации. «Вали отсюда, пока по шее не получил!» Отозвался дозорный со второй башни. «Но бандиты...» «Послушай, что тебе мой напарник говорит. Возвращайся в свою деревню. Секта Пагоды Мудрости никогда бы не послала своих учеников в какую-то занюханную деревню. Никто из даосов не станет охранять каких-то крестьян. Не выдумывай!» «Неправда. У нас служило в охране два ваших младших мастера». «Эй, уважаемый мастер Шу, вы слышите этого болвана? Он утверждает, что в их деревне в охране служат наши мастера». «Как их зовут? Какой ранг?» – спросил серьезный голос из-за ворот. «Имен я не помню. У меня после травмы память отшибла, но у них у обоих предел медного ранга». «У нас нет и не может быть младших мастеров с таким низким рангом. Уходи и не трать наше время». «Но на ворота вы таких же слабых бездарей поставили. Значит, они все же у вас есть?» — сказал я, решив слегка поддеть узколобых и несговорчивых охранников. «Слышь ты, урод, ты кого это бездарем назвал?» — отозвался более агрессивный охранник. «Мастер, можно я спущусь и покажу этой деревенщине, кто здесь бездарь?» — спросил тот, что легче шел на контакт. Глава охраны ворот отреагировал немного по-другому. «Раз ты видишь духовную энергию, то и сам культивируешь?» — спросил он. «Да, можно и так сказать». «Что значит «можно сказать»? Ты культивируешь или нет?» «Только сегодня начал. У меня пока только одна звезда». «Мастер, пожалуйста, позвольте его проучить. Он оскорбляет главу секты Пагоды Мудрости. Я достигал первой звезды почти год, а он заявляет, что потратил на это всего один день». «Я же говорю, что ты бездарь». Решив подлить масло в огонь, опять поддел я и тут же обратился к его командиру, чтобы это не выглядело откровенным хамством. «Уважаемый мастер секты Пагоды Мудрости, я слышал от жителей деревни, что у вас в окрестностях видели адептов секты демонического культа. Я наделен даром видящих, а еще являюсь посланником богини Канон. Если вам нужна помощь с устранением демонических печатей, то я могу вам с этим помочь». «Чуньфэй, иди и доложи об этом главному наставнику Шао», — приказал мужчина, скрытый воротами. «Мастер Шу, вы поверите на слово какому-то проходимцу?» — возмутился говорливый дозорный. «Фэй, еще одно слово, и я отправлю тебя чистить конюшню». «Простите, мастер Шу, я иду, уже иду». Дозорный убежал, а мастер не торопился открывать ворота и продолжил расспрашивать меня, кто я и откуда. Я придерживался версии, что живу в деревне, попал в пасть хищников, а целительница на горе вернула меня к жизни. В мире духов я и получил чудесные дары богов. Не прошло и 5 минут, как я услышал топот множества ног. За воротами начался какой-то кипиш, далекий голос объявил: «Главный наставник идет!» Хор голосов за воротами ответил: «Приветствуем главного наставника!» Наглый парень на башне также повернулся в сторону двора и припал на одно колено. «Откройте ворота!» – потребовал властный голос тоном, нетерпящим возражений. За воротами забегали множество прислужников, закрутились какие-то механизмы, зазвенели цепи, и очень медленно толстые и тяжелые 12-метровые ворота начали раскрываться. «Я как раз ждал посланника богини Канон», – заявил высокий старик с длинной седой бородой и невольно сморщил лоб при виде представшего перед ним босоногого оборванца. «Но не думал, что он будет выглядеть подобным образом». Главный наставник выглядел, как тощий Дед Мороз в приталенном плаще. Носил такое же странное красное одеяние с опушкой. Меня немного напрягло, что его аура была всего лишь на уровне 4-й звезды золотого ранга. Чем он занимался всю свою жизнь? Очередной скряга, экономящий на пилюлях и предпочитающий добывать ци из воздуха? Да какая разница, как я выгляжу? Главное, я от богини и умею снимать демонические печати. Я помогу вам, вы мне, но мое дело очень срочное. Мне нужно пяток золотых мастеров, чтобы разобраться с бандой. Они напали утром на деревню в долине, а потом ушли на восток. Надеюсь, вы знаете, где их можно найти. У них в руках моя 17-летняя сестра. Думаю, не надо объяснять, что они с ней сейчас делают. От моей наглости несколько человек в свите главного наставника, находящиеся на первой-второй ступени золота, тут же недовольно хмыкнули и скривились от негодования. «Пяток золотых мастеров, говоришь?» Не показывая своих истинных эмоций, переспросил старик, обводя взглядом свое окружение. Похоже, своими последними словами я зацепил больную мозоль секты. Скорее всего, передо мной стояла элита секты, и была она золотого ранга. Ровно 5 золотых мастеров, если считать старика. «Хотя, думаю, ваши подчиненные рангом пониже тоже справятся», пытаясь как-то сгладить нехорошее впечатление, поспешно добавил я. «Юноша, если вы не умеете того, о чем так громко заявили, то вас ждет мучительная смерть», предупредил старик, делая подчиненным знак рукой. Меня тут же по кругу обступили 2 десятка серебряных охранников с копьями. Своими однотипными нарядами и масками на пол лица они очень напоминали учеников секты 9 лун, только мужского пола. «Господин главный наставник, посмотрите на него. Это же обычный голодранец, какой-то нищий из долины. Вы собираетесь отвезти его к мастеру Шао?» Возмутился один пожилой мужчина из свиты старика. «Ты хоть раз видел здесь нищего, который бы сам ночью пришел к воротам нашей секты и предложил именно ту помощь, что так нам нужна?» «Нет, господин главный наставник, то-то же. Я получил видение богини Канон, и этот юноша объявился здесь на следующий день. Думаешь, это случайность?» «Нет, господин...» «Как тебя зовут?» – спросил суровый старик. «Ян, Жао Ян». «Отведите Жао Яна в покое мастера». «Но перед этим хорошенько его вымойте и дайте нормальную одежду», — приказал главный наставник, повернулся спиной и удалился. Рассказ старика о видении от богини Канон мне совсем не понравился. Неужели меня опять ведут по нужному кому-то маршруту, словно за поводок? Но как понять, что я делаю по собственной воле, а что меня вынуждают сделать? Спустя полчаса вымытый и одетый в чистую, приятную к телу одежду, с символикой секты пагоды мудрости на груди, я предстал перед кроватью еще более древнего старика, чем главный наставник. Вокруг него клубилась уже знакомая мне черно-красная дымка, а в духовном спектре я увидел печать в виде красного обруча, сковавшую его грудь. Кроме меня в комнате присутствовал главный наставник и следовавший за ним хвостом подпевалы. «Ну, Жао Ян, покажи нам, на что способен», — потребовал строгий старик, приглашая меня жестом к кровати проклятого. «Давайте сначала обговорим мою награду», — не сдвинувшись с места, потребовал я. Похоже, способные только возмущаться и бубнить помощники главного наставника начали галдеть. «Какой наглец! Господин глава, позвольте я проучу его! Закуйте его в кандалы! Он заслуживает кнута!» «Прикройте рты!» — гаркнул старик, и раздражающий галдеж прекратился. «Чего ты хочешь?» — глубоко вздохнув, спросил он. «Мне нужно 3 вещи». «Уже 3?» «Первое – это отряд для спасения моей сестры. Второе – в деревне умирает от ранений мой брат. Ему нужен целитель». «А третье?» «Мне нужна помощь самого мудрого мастера культивации, который разбирается в защитных печатях». «Он перед тобой», — указав на лежащего в постели старика, заявил главный наставник. «Наш мастер – самый мудрый и знающий человек секты. Думаю, он не откажет тебе в помощи, если ты хорошо выполнишь свою работу. Остальное я возьму на себя». «Подпишем договор». «Ты не веришь главному наставнику?» — зашипел один из подпевал. Старик, не сводя с меня внимательного взгляда, поднял правую руку и сказал: «Наш мастер при смерти. «Я готов поставить печать клана Шао под всеми озвученными тобой требованиями, но давай сначала поможем ему. Вдруг он неожиданно умрет, пока мы будем заполнять бумаги». «Ладно», — согласился я. «Но если обманешь, богиня Канон от тебя мокрого места не оставит». Старик согласно кивнул. Я подошел к кровати и крутанул больного за нос. Он все равно был в отключке, жаловаться, когда придет в себя, не будет, а я хоть отвел душу. Задолбали эти жополизы головы со своими угрозами. Седобородый старик, сидевший недалеко от кровати мастера, побледнел еще сильней. Его свита тоже застыла от шока. Но я уже слышал в голове сообщение о применении способности и не волновался о результате прикосновения. Способность наложения рук сработала. Вскоре лежачий больной пришел в себя и, держась одной рукой за покрасневший нос, приподнялся с кровати. «Мастер Шао! Глава Шао! Отец! Дядя Шао!» Кинулись к кровати подхалимые свиты главного наставника, но глава секты не обращал на них внимания и сразу выгнал из комнаты. Остались только два старика и я. «Наставник Шао Линь, как тебе удалось убрать проклятие?» – спросил старик в кровати. «Этот юноша пришел к воротам нашей базы посреди ночи и представился посланником богини Канон. Он пообещал помочь вам, и я решил дать ему шанс». «Ясно. Тогда оставь нас», — приказал мастер. Старик с длинной бородой удивленно вскинул брови, но перечить не посмел. Когда он плотно прикрыл за собой дверь, старик в кровати заговорил снова. «Я ждал твоего появления 150 лет». «Мы его?» — удивленно переспросил я. «Тебя же прислала богиня Канон?» «Да уж, прислала. Ни разу, сука, даже не намекнула, что мне надо делать». Старик удивленно уставился на меня, потом шлепнул ладонью себе по колену и засмеялся во все горло. «Да, наша богиня, она такая. Любит втирать дичь, что потом никто ее понять не может», — согласился он, вытирая рукавом выступившие от смеха слезы. «А вам она что-то объяснила?» «Мне? Кто я такой, чтобы лично общаться с богами? Я выполняю повеление моего дальнего предка. Мой пра-пра-пра-пра-пра...» На секунду старик затих, словно сверял в уме количество «пра», а потом продолжил. «Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадед создал эту секту и назвал Пагода Мудрости, чтобы все герои, которые ищут правильный путь, могли получить помощь. А можно более конкретное объяснение? Может, есть дословно сохранившееся послание предка?» «Есть. Оно было записано на 10 000 свитков, но они уже истлели от времени». «Так надо же было их переписать на новые носители, когда старые испортились», — возмутился я, уже раскатав губу, что познаю концентрированной геройской мудрости. «Мы бы с радостью. Да никто не может понять, что там написано. А то, что было переведено сыном предка, даже для меня звучит непонятно. И все же, можно услышать хоть что-то?» «Сейчас. Как там? Наш лагерь сильно поредел. Все ливают за халявой на темную сторону». «Перед тем, как линять на другой этаж, реши проблемы там, где заварил кашу. Поюзал зачетную телку, не жмотись, скинь бабла». Там записано много мудрых советов героям, но я не уверен, что идеально передал звучание. И тут меня осенило, что старик сказал фразы на игровом сленге, причем на русском сленге. Как его дальний предок мог говорить на нем? «Сколько я уже нахожусь в этом мире? Может, время тут и там течет не одинаково?» Мне стало дурно. Я присел на стул, чтобы отдышаться. «Братюнь, да я пошутил!» — ткнув меня пальцем, лыбясь, признался старик. «Давай знакомиться. Из-за местных приходится все время на умнике ходить, головой кивать да помалкивать. Я уже запаялся их мастера изображать. Пипец, как утомляет. А тут еще и плюха из вражеского лагеря прилетела. А я ничего даже сделать не успел. Я этого низкоуровневого кунг-фу не помню уже. Но теперь-то ты тут, и мы отобьемся». «Ты вообще кто?» Слегка офигев от несоответствия образа поведению, спросил я. «Братюнь, обижаешь. Это я, твой космический папа». «Чего?» «А ты, видать, не из нашего времени, но на русском, понятно, разговариваешь. Вот я и решил. Ладно, я герой, зови меня Андрей. Хотя нет, лучше зови меня Шао Хуян. Ой, нет, путаюсь. И ты меня лучше по имени не называй. Тут с главарями типа меня так не принято. Мне-то все равно». «Просто хочу, чтобы тебя эти из подсосов не заклевали. Обращайся ко мне, мастер Шао или братюнь. Я это слово тут ввел как обращение к корешу, ну, то есть к равному. У меня оно все время в разговоре прорывалось. Вот пришлось чуток правила секты менять. За братюню тебя не должны гнобить. И вообще, я тебя тут сделаю своим замом. Будем вместе рулить. Только телочек моих не трогай. Это правило корешей. Дружба дружбой, телки врозь». «Братюня, как ты сюда и вообще в этого деда попал? Обычно же аватар посвежее выдают». «Да, так раньше и было. Меня просто недавно с 10-го этажа выбили. Ребята туда с 8-го и 9-го нафаршированные влетают. Атас. Явно их свои высшие завели. На 10-м безвременье, бессмертие. Очень расслабляет. Я там зависал, а как новенькие ворвались, мне вломили, я подофигел. Запасных попыток у меня не было. Крутые арты пуху и шмот я корешам, что наверх рванули, раздал. Думал, буду вечный кайф с красотками на 10-м ловить. Нафига куда-то еще есть, если там лучше некуда? Вот и вышло, попыток у меня запасных нет. Я получил за прохождение 10-го титул небожителя, поэтому по старой схеме запрыгнул в потомка, а так как я из первой волны, то этот пердун единственный, кто у меня в низших мирах остался. Я в него, когда он чуть не откинулся, влетел, так что у меня времени в обрез тут тусить. Только вышел в первый раз из этой конуры нормально осмотреться, чё да как, и тут какой-то мудак из темных меня из засады с плюхи снял. Я расплылся в улыбке. Еще один герой. Хотя слегка пришибленный или просто незрелый и недоразвитый, но он в теме всей этой кухни и поболтать любит. Вот теперь я все-все у него узнаю. Все, что я у Роберта не смог выспросить. Вау, вот спасибо, Канон. Я бы этого парня своими силами ни за что бы не выцепил. А он мог скоро умереть от проклятия, так как в Сайпан его вести не собирались. Из города я бы скоро ушел в секту Лазурного Дракона, а оттуда в запретные земли за жемчужинами Духа Бескрылых Драконов. 100% с ним бы не встретились, и я остался бы без ценной инфы. Если подумать, ведь все хорошо сложилось. На низком уровне с мошенем разделился, не тянул на себе этого кровопийцу долгие годы. Узнав о плюшках демонического пути и имея на руках столько артефактов вампиров, я бы сам превратился в маньяка, каким стал взбунтовавшийся старик. Тело мне досталось хорошее, вроде быстро меридианы смог себе сделать, и семье погибшего Жао Яна смогу помочь. Беда с бандитами, конечно, уже случилась. Горько, больно, но я смог прочувствовать тяжелое положение и заботы простых обитателей этого мира, которым и сам был в своем мире, и буду бережнее к ним относиться в будущем. Урок усвоен. Осталось лишь взяться за ум, чтобы опять все не испортить. Но тут я уже постараюсь. «Слышь, братюнь, где тут герои собираются, чтобы новой волной наверх прорываться?» «Дело в том...» «Ладно, надо отлить. Вдруг припекло. Попозже расскажешь. Мне нужно срочно на 10-й возвращаться и дальше дергать. Чувствую, это тело уже того. Скоро ласта склеит. И вряд ли уже кого зачать с вялым стручком смогу. Имени своему совсем не соответствую. Надо еще попыточку в башне заработать. Понравилось мне тут. Душевненько». Кстати, тут и на 10-м очень похоже, но только там телочки покрасивей. Каждая, глаз не оторвать, но я свой стручок здесь пристроить все равно попытаюсь. Отправил запрос на невест, надо узнать у Шао Чуня, что там прислали, пока я дохл и с проклятием валялся. Чем больше потомков, тем больше шансов в случае чего нормально стартануть заново. Не забывай. Понял, спасибо, ответил я, наблюдая, как старичок опять входит в роль. Мастер Шао Хуан выпрямил спину, убрал с лица веселую усмешку, напустил грозный вид, накинул красный халат с пуховой отторочкой, как у второго главного старика секты, и направился к выходу из комнаты. Тут он вдруг опять вышел из роли, повернулся ко мне и спросил. «Ты это, кушать хочешь?» Я энергично закивал, и старик по-приятельски махнул рукой, мол, догоняй, и вышел за дверь. Я понял, будет весело. Андрюха с 10-го этажа башни мне заскучать не даст. Конец 5-й книги цикла. От автора. Выражаю огромную благодарность Андрею Семенченко за весомый вклад в мое творчество, кропотливые работы по поиску и устранению бесконечных ошибок, дельные советы по развитию сюжета и напоминания, что нужно быть добрей к созданному миру и его героям.